По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Toner News, южнокорейские женщины – жертвы сексуальных преступлений японской императорской армии, и представители населения 4 января провели у японского посольства в Сеуле первый в году митинг. Выступавшие на митинге, который будет проводиться по средам, критиковали Пак Кын-хе за то, что она не признает свою вину вместо того, чтобы понести всю ответственность и принести пострадавшим извинения. Они высказали готовность и в дальнейшем сражаться за аннулирование согласованности по вопросам бывших половых рабынь императорской армии, за достижение официального извинения властей, юридической компенсации Японии и за построение спокойного мира, где нет войны и насилия, за построение мирного будущего.